6. Жители Кальи разбили лагерь на полянке, которая занимала чуть ли не всю вершину холма к югу от дороги, практически на тропе луча, поэтому казалось, что застывшие над тропой облака находятся на расстоянии вытянутой руки. К лагерю вели большие зарубки на деревьях. Сюзанна заметила, что некоторые размером не уступали ее ладони. Эти люди, конечно, знали толк в земледелии и разведении скота, но в лесу явно чувствовали себя не в своей тарелке. «Могу я немного покатить этот стул, молодой человек?» — спросил Оверхолс Редди, когда начался последний подъем. Но до ноздрей Сюзанны уже долетел запах жареного мяса, и она задалась вопросом, кто же занимается готовкой, если вся группа Каллагана Оверхолсера отправилась на встречу с ними. Впрочем, женщина упоминала какого-то Энди. Слуга? Вполне возможно. К примеру, личный слуга Оверхолсера. Почему нет? Человек, который мог позволить себе такой роскошный Стетсон, вполне мог иметь личного слугу. «Пожалуйста», — ответил Эдди, но не решился добавить «прошу тебя». «Прозвучало бы фальшиво», — подумала Сюзанна. Отступил в сторону, давая возможность Оверхолсеру взяться за рукоятки кресла-каталки. Фермер не мог пожаловаться ни на рост, ни на силу, и пусть склон был достаточно крутым, а Сюзанна весила 130 фунтов, дыхание его не участилось. «Могу я задать тебе вопрос, сэй, Оверхолсер?» — спросил Эдди. «Разумеется», — ответил тот. «Какое твое второе имя?» Кресло на мгновение остановилось. Сюзанна отнесла сие за счет изумления. «Странный, однако, вопрос, молодой человек. Почему ты спрашиваешь?» «Ну, это мое хобби», — ответил Эдди. «По вторым именам я предсказываю судьбу». «Осторожнее, Эдди, осторожнее», — подумала Сюзанна. Но и ей не терпелось услышать ответ. «Правда?» «Да. Если говорить о тебе, я готов поспорить, что твое второе имя начинается...» Он сделал вид, будто что-то рассчитывает. «С буквы «Дэх».» Только произнес он это как «Дэх», на манер буквы из высокого слога. «И полагаю, оно у тебя короткое. Из 5 букв, может, даже из 4». Вновь коляска на мгновение застыла. «Дьявол будет доволен!» — воскликнул Оверхолсер. «Как ты узнал? Скажи мне!» Эдди пожал плечами. «Тут все построено на расчетах и догадках. По правде говоря, я ошибаюсь столь же часто, как и попадаю в точку». «Чаще», — вставила Сюзанна. «Скажу тебе, что мое второе имя — Дейл», — ответил Оверхолсер. «И если кто-то и объяснял мне, почему, моя память объяснений этих не сохранила. Родителей я потерял совсем молодым». «Мы скорбим о твоей потере», — откликнулась Сюзанна, радуясь тому, что Эдди отходит от них. Должно быть, чтобы сказать Джейку, что насчет среднего имени она не ошиблась. Уэйн Дейл Оверхолсер. 19 букв. «Этот молодой человек очень умный или совсем дурак?» — спросил Оверхолсер Сюзанну. «Ответь мне, прошу тебя, ибо сам я понять не могу». «Есть в нем и первое, и второе». «Насчет этого стула на колесах такого не скажешь, ты согласна? Его сделали очень умные люди. Он сложный, как компас». «Я говорю спасибо тебе», — ответила она и внутренне облегченно вздохнула. Слова сами, легко и непринужденно, слетели с губ, возможно, потому что она не готовилась их произнести. «Где вы его взяли?» «Далеко отсюда, в той стране, откуда мы пришли». Такой поворот разговора ей не нравился. Она полагала, что об их прошлом рассказывать должен Роланд. Он был их старшим. А кроме того, когда говорит один, не возникает никаких противоречий, которые потом приходится объяснять. Однако она сочла возможным кое-что добавить. «Там есть червоточина. Мы пришли с другой ее стороны, где жизнь совсем не такая, как здесь». Она повернула голову, чтобы посмотреть на него. Щеки и шея покраснели от напряжения, но в целом, подумала она, получается у него очень даже неплохо, учитывая, что ему далеко за 50. «Ты знаешь, о чем я говорю?» «Ага», — кивнул он и сплюнул через левое плечо. «Не то чтобы я видел или слышал ее сам, ты понимаешь. Я никогда не уходил так далеко. Слишком много дел на ферме. Жители Калии, как правило, в лесу чувствуют себя неуютно, видишь ли». «О да, это я вижу», — подумала Сюзанна, заметив зарубку величиной с обеденную тарелку. И решила, что этому дереву очень повезет, если оно сможет пережить грядущую зиму. «Энди много рассказывал о червоточине. Он говорит, она издает какой-то звук, только его трудно описать». «А кто такой Энди?» «Скоро ты увидишь его сама. Ты из того же Йорка, что и твои друзья». «Да», — ответила она, вновь насторожившись. Он повел коляску в круг толстенного железного дерева. Ближе к вершине деревья стояли все реже, тогда как запах пищи усилился. Мясо и кофе. В желудке у нее заурчало. «И они не стрелки». Оверхолсер посмотрел на Эдди и Джейка. «Ты, конечно же, не будешь это утверждать». «Тебе придется решать это самому, когда придет время», — ответила Сюзанна. Какое-то время он молчал. Кресло перекатилось через скальный выступ. Впереди Иш трусил между Джейком и Бенни Слайтманом, которые быстро, как водится у мальчишек, подружились. Сюзанна задалась вопросом, а хорошо ли это? Потому что очень уж они были разные. И время могло показать, сколь велико это различие к их обоюдному огорчению. «Он меня испугал», — говорил Оверхолсер едва слышно, словно сам с собой. «Особенно, думаю, его глаза. В большей степени его глаза». «Так ты будешь стоять на прежних позициях?» — спросила Сюзанна. Бесстрастным голосом, как бы между прочим, хотя ответ на этот вопрос имел немаловажное значение. Ее удивила его яростная реакция. «Ты сошла с ума, женщина? Разумеется, нет, если увижу выход из той ямы, в которую мы свалились. Слушай меня внимательно. Этот мальчик...» — он указал на Тиана, шагающего впереди рядом с женой. «Этот мальчик обвинил меня в трусости. Постарался, чтобы все узнали о том, что у меня нет детей в том возрасте, который интересует волков. Да. А вот у него есть, знаешь ли. Но неужели ты думаешь, что я дурак, который не умеет считать?» «Только не я», — спокойно ответила Сюзанна. «А он? Мне кажется, он именно так и думает». Слушая Оверхолсера, Сюзанна понимала, что в его голове идет сейчас нешуточная борьба между страхом и гордостью. «Разве я хочу отдать наших детей волкам? Детей, которые вернутся рунтами и станут обузой городу? Нет. Но я также не хочу, чтобы какая-нибудь горячая голова ввергла нас в историю, из которой не будет выхода». Сюзанна обернулась и увидела удивительное. Этот человек хотел сказать «да». Искал причину, чтобы сказать «да». Роланд добился в нем такой перемены, по существу не произнеся и слова. Всего лишь... ну... всего лишь пристально посмотрев в его глаза. Уголком глаза она уловила какое-то движение. «Господи Иисусе!» — воскликнул Эдди. Рука Сюзанны метнулась к тому месту, где сейчас не было револьвера. Она посмотрела вперед. С вершины холма им навстречу направлялся металлический человек, ростом никак не меньше 7 футов. Рука Джейка уже лежала на рукоятке Ругера, торчащей из самодельной кобуры. «Спокойно, Джейк», — подал голос Роланд. Металлический человек, поблескивая синими глазами, остановился перед ними. Застыл секунд на 10. Этого времени вполне хватило, чтобы Сюзанна прочитала надпись на табличке, прикрепленной к груди робота. «Северный центр позитроники», — подумала она. «Возвращение на сцену, не говоря уже о компании Ла Мерка». Тем временем робот поднял серебристую руку, прижал серебристый кулак к колбу из нержавеющей стали. «Хайл, стрелок, пришедший издалека! Долгих тебе дней и приятных ночей!» Роланд поднёс пальцы к своему лбу. «И тебе их в два раза больше, Энди Сей». «Спасибо тебе!» В корпусе робота что-то защёлкало. Потом он наклонился вперёд, синие глаза ярко вспыхнули. Сюзанна увидела, как рука Эдди поползла к сандаловой рукоятке древнего револьвера. Однако Роланд и бровью не повёл. «Я приготовил вкусную еду, стрелок. Много хороших блюд благодаря доброму урожаю, да?» «Я говорю спасибо тебе, Энди». «Пусть моя еда порадует тебя, стрелок». Из чрева робота вновь донеслись щелчки. «А пока не хотел бы ты услышать свой гороскоп?»